Глава 29. «Тяните билет, Барсукова». Оксана прожигает меня взглядом, руки на груди скрещены, нога на ноге. Мы столкнулись у универа. Ник только припарковался, и прямо перед нами останавливается иномарка. Оксана. Вот так встретились. «Выходишь?» Непонимающе смотрит на меня, а я чуть ли не вжимаюсь в сиденье. Вся смелость куда-то улетучилась. «Варь». Переводит взгляд на лобовое стекло. «Выходи». Он уже на улице, а я все еще копаюсь. Я не вижу Оксану. Ник загородил ее от меня. Не понимаю, что там происходит. Надо идти, не отсиживаться же тут, как в окопе. Рядом с ними стоит худой невысокий мужчина, наверное, жених. Держит за руку Оксану, а она на Никиту смотрит, улыбается ему. Что-то происходит ведь здесь. Кажется, даже воздух тут какой-то другой, напряженный, тяжелый. «Моя девушка, Варвара». Обращается к мужчине, притягивая меня к себе. У нее как раз сейчас экзамен у Оксаны Михайловны. «Очень приятно. Я Антон Львович». Мужчина улыбается мне, он явно не знает про Оксану и Ника. Кажется, он вообще не понимает, что здесь происходит. «Моя девушка». «Моя девушка! Как же хорошо от этих слов! Даже теплее стало». Оксана смотрит на меня, переводит взгляд на Ника. «Антон, мне пора. До вечера». Целует его в щеку и идет мимо нас к выходу. Как же не хочется идти вслед за ней. Лучше обратно, к Никите, в квартиру. Он не уехал, пошел со мной в универ, хотя дел у него никаких там нет. И снова эти взгляды, перешептывания за спиной. Машка уже на месте, что удивительно. Вечером вчера созванивались, поговорить особо не смогли. Епифанцеву раздирали на части соседи, но она отбивалась и, судя по всему, успешно. Но вот как с ней оказался Даня? Сказала лишь, чтобы я не беспокоилась, что есть где переночевать, а завтра, то есть сегодня, все расскажет. Заметила меня, тут же ринулась вперед, даже рот открыла, но увидела, с кем я, и рот закрыла. Вокруг нас с Никитой вообще какой-то вакуум образовался. Девчонки держались в стороне, поглядывая в нашу сторону, а пацаны, хотя многим до нас дела не было, стояли, конспекты листали, а кто-то, кажется, Зотов, на всякий случай забился подальше в угол. «Ты когда пойдешь? У вас по списку или кто как хочет?» «В произвольном порядке. Я думала пойти в середине, так что час-полтора подожду». «Ладно, чего делать будем?» «Ты со мной здесь останешься?» Поднимаю на него глаза. «Ты вроде не собирался». «Собирался». И начинает вдруг рассказывать, как они с Рыжим наспор ползали по крыше родительского дома, а потом ныряли в небольшой пруд с рыбками. Я так давно не хохотала. Может, нервно, но я расслабилась. Оксана смотрит на меня совсем не как препод на студентку, а как обиженная женщина, которая вот-вот отомстит. Что за трэш? «Что у вас, Барсукова?» Вздрагиваю от ее голоса и на автомате начинаю читать сюжет, фабула, композиция в литературном произведении и драматические жанры — трагедия, комедия, драма. Кивает мне на парту, типа «иди, готовься», раз ума хватило сунуться сюда. Я пытаюсь вспомнить, что именно учила. Получается, без особого труда я все билеты вызубрила. Но она же обожает валить на дополнительных вопросах. Вот сейчас Светку, похоже, на пересдачу отправят. Точно. «Идите, Криволапова, подучите. Может, получится пересдать со второго раза. Но я не верю в это. Кто следующий? Барсукова, может, вы?» Лениво так говорит. Как хозяйка, которая думает, пускать ли голодных котят в дом или пусть еще поскребутся в дверь. Он действительно, чего ждать? Больше я все равно не вспомню, а смотреть, как она размазывает моих одногруппников, оптимизма это точно не прибавляет. Сажусь напротив Оксаны и начинаю рассказывать. Все как учила, как зазубрила до последней точки. Она не перебивает, слушает, даже странно. А потом начинаются вопросы по другим темам. Я отвечаю уже минут 30, наверное. Оксана не валит, просто задает вопросы не по темам моего билета. Она решила у меня всю годовую программу спросить. Сижу на стуле, боюсь откинуться на спинку, а вдруг прилипну. Уже вся мокрая от пота. А она все спрашивает, задает дополнительные вопросы. Примерно минут через 40 вдруг берет мою зачетку, что-то там пишет, потом обрывает. «Идите, Барсукова». Смотрю на зачетку, потом на Оксану. Вот точно змея. Протяну руку, а она укусит. Так, все, пора валить отсюда. Беру корочку и, не попрощавшись, вылетаю из аудитории. «Ну как?» — под дверью караулит Машка. «Ты там больше часа проторчала. На пересдачу?» Пожимаю плечами, вела себя нормально вроде как, но ведь гоняла по всем вопросам. «Не сказала бы». «Что поставила?» Я так и не открыла зачетку. Смотрю, как Никита подходит. Он что, все это время был здесь? Молча отбирает у меня книжечку. Все хорошо. Поднимает на меня глаза. А ты волновалась. Идем. Смотрю в зачетку. Точно. Четверка. Не могу поверить в это. Подношу глазам. Нет, все верно. Она не отправила меня на пересдачу, но ведь смотрю на Ника. Может, и тут он постарался. Так идем. Говорит так, словно никого нет рядом, но здесь Машка, и она к Мигере еще не ходила, и я не могу оставить ее тут одну. Я Машу подожду, она скоро пойдет. Так что развожу руками. Ему это явно не нравится, бросает хмурый взгляд на Епифанцеву. Ладно, звони, как освободишься. Спасибо, спасибо, что осталось. Бросается мне на шею, как только Леднев скрывается из вида. Я тут одна сдохну просто. Не сомневалась, что завалит. Не верила, что сдам. Снова рассматриваю зачетку, как будто там сейчас исчезнет отметка. «Зассала, Мигера!» Машка подтягивается. «Побоялась с Айсом ругаться. Видно же всем, как он на тебя смотрит. Все серьезно, да?» «Не знаю. Может быть. Главное, что он никуда не уезжает. Я так счастлива, Маш. Поверить не могу сама». «Ну, класс. Что еще сказать? Ты теперь у него жить будешь? После ремонта ко мне не вернешься?» Не думала вообще об этом. У него жить не буду, конечно, рано же. Мы только-только... Ну да, конечно. Смотрит на меня пристально, и мне хочется спрятаться от этого взгляда. Ты где ночевала сама? Ник сказал, тебя Даня привез. Да забудь ты про Даню. Отмахивается. Придурок блаженный. Папа поздно вечером приехал и сказал, яйца открутят этим ремонтникам. Это они виноваты, прикинь? После того нашего потопа умудрились проводку в ванной задеть. Короче... «С сентября въеду. Не раньше. Может, даже позднее. А еще папа нашел продавца квартиры. Хочет судиться». «Так ты где ночевала-то?» «Она что, вопрос мой не слышала?» «Варь, в квартире вещи твои остались. Ну, там одежды немного, книжки свои ты не все забрала. По мне так выкинуть их надо. Провоняло уже безвозвратно. Заберешь сегодня? Завтра же ремонт начинаем». «Заберу, конечно». «Мань!» «А?» «Рассказывай». «Чё рассказывать? Сейчас? Ладно, пошла я». Машка выходит минут через 40, довольная. «Сдала?» «Трояк. Вот же сучка, долбила меня, думала, нет, впаяет. Но обошлось, сама удивляюсь». Мы спускаемся на улицу. Отличная погода, сидеть в здании нет никакого желания. До сих пор не верю, что пронесло, что Оксана не завалила. Она так смотрела на меня, и около машины, и на экзамене. Наверное, разорвала бы на части, если могла. Он точно со мной? Мысли перекинулись на Айса. Мигеру и правда бросил. Ради меня? Ты теперь не поедешь со мной летом домой? Машка сидит на лавочке, копается в телефоне. Почему это? Заглядываю в сотовый. Точно чатится с кем-то. Ну, у тебя теперь парень. Да еще какой парень? Другой круг общения, статус, все дела. Свихнулась? Ничего не изменилось. Мне только надо будет с работы договориться. Я им обещала с июля полный день работать, но, может, на четверг и пятницу отпустят. Так на 4 дня приеду. А потом можно и на выходных приезжать, если ты не против. Я не против. А вот Леднев наверняка не обрадуется. Он же меня терпеть не может. И снова у нее этот страх во взгляде. Давно его не видела. Ты опять Никиту боишься? Он что-то сделал? Сделал, не сделал. Ты знала, что они с Рыжим друзья? Не просто знакомые, а прям вот друзья. Ну, Ник Даню из Индии вытаскивал, наверное. А что? Сказал, чтобы близко к нему не подходило. Сказал, кто угодно, но только не Даня, Варь. Какого хрена, а? Он вот так всеми распоряжается. Им, тобой, теперь мной. Беспокоиться за него. Пожимаю плечами. Ты же видишь, Даня, он немного чудаковатый, что ли. Слушай, а о чем вообще речь? Сама говорила, что это позор твой. «Конечно, позор!» Убирает телефон в джинсы. «Но это мой позор! Что хочу с ним, то и делаю. Айс пусть не лезет!» Я так и не поняла, что у Машки творится. Причем тут Даня, если из универа она уезжает с Лехой. Отец обещал снять дочке квартиру поблизости, а пока Епифанцева в отеле живет. Ну, так она мне сказала. Не верю. Знаю ведь ее как облупленную. Договорились, что сегодня до 6 вечера заеду к ней, вещи заберу. Звоню Никите, не отвечает. Странно. Набираю сообщение, пишу, что освободилась и жду его в сквере универа. Привыкла как-то быстро, что он рядом всегда. А когда его нет... «Варя! Варя!» Оборачиваюсь и тут же вздрагиваю. А она тут что делает? «Привет, ты помнишь меня? Мы познакомились на награждение». Она что, думает, я ее забыла? Девушку, которая теперь невеста Стаса? Не представляю, чтобы со мной было, узнай я о них еще 1,5 года назад. Но сейчас все по-другому. Есть Никита и я. И я изменилась. Только рядом с ним я понимаю, как сильно я изменилась за эти 3 года. «Конечно, помню. Привет, Юля. Что ты делаешь здесь?» Смотрю на хрупкую, невысокую девушку. Она выглядит еще моложе, чем я. Лет на 16-17, наверное. Минимум косметики. Волосы, собранные в хвост. Обычные джинсы, футболка. Подросток. Как я. Смотрю на нее, она волнуется, очень волнуется. Смотрит по сторонам, будто ищет кого-то. Зачем она здесь? Мы со Стасом все закончили. «Я все знаю о тебе и Стасе», — выдает после долгого молчания. «Он мне рассказал». Не слышу в ее тоне ни обиды, ни каких-то обвинений. Она просто говорит об этом, как о факте, и я не понимаю, что мне с этим делать. Чего она хочет? «Всё-всё? Про то, как вы с детства были вместе, как он помогал тебе с учебой, что ты часто бывала у него дома, а он у тебя, что вы были влюблены». Вот тут она запнулась. И про аварию тоже рассказал. «А что было после аварии, рассказал?» «Мне не жалко ее. Она сама сюда пришла. Только зачем?» «Рассказал, что это была его самая большая ошибка — согласиться с родителями». «Зачем ты приехала?» «У меня нет ни малейшего желания выслушивать что-то о Стасе. Я с ним простилась. Ведь простилась. Стас, он завалил уже 2 экзамена. Специально. Хочет, чтобы его отчислили. Мы расстались». Поеживается, словно от холода, хотя на улице сейчас жара. «Он меня бросил». Она говорит снова спокойно, куда-то в сторону. Ей явно неинтересна моя реакция. «Но дело в другом. Ему нужно дальше учиться, а он себя наказывает. За то, как поступил с тобой. Я не знаю, он приезжал сюда, но... У тебя теперь другая жизнь, да? Стас, тебе не нужен?» «Не нужен. Соглашаюсь и понимаю, что говорю правду. И мне не важно, что с ним происходит. У него есть мама с папой и ты. Ты ведь ради него приехала». «Он тебя очень любит. И у него огромное чувство вины перед тобой. Стас губит себя, понимаешь? С родителями не общается, они даже не знают, где он сейчас живет. Я очень боюсь за него, никогда не видела его таким». «А я при чем?» Спрашиваю, но примерно понимаю, что она может сказать, и точно начинает меня просить. «Поговори с ним. Он послушает, пожалуйста. Он так о тебе говорит. А вот сейчас смотрит внимательно, пытается понять, что же такого во мне есть. Она даже не понимает, как мы с ней похожи. Окажись я в такой же ситуации, тоже все сделала бы для Стаса и для Никиты, для того, кого люблю. И неважно, бросил ли он меня, есть ли у него другая. А Стас это понял? Наверняка поэтому и стал с ней встречаться. Даже жениться хотел. Мы похожи. Умеет он выбирать искренних, наивных дур. И такая злость вдруг взяла за себя и за эту профессорскую дочку, которая приехала унижаться передо мной, лишь бы я помогла тому, кто никогда и ничего для нее не сделает. И любить не будет. Нет. Стаса больше нет. Для меня нет. Не хочу его ни видеть, ни слышать. И ты... Тебе пора обратно домой. Разворачиваюсь и хочу уйти. В руке вибрирует телефон, незнакомый номер. Не успеваю ответить, звонок сброшен. «Это мой номер», — раздается сзади. «Позвони, когда передумаешь». Ник приехал через 20 минут, какой-то взъерошенный. Улыбался, но я видела, что чем-то обеспокоен. Но чем? Не говорит ведь. Сидим в каком-то кафе, обедаем. Я не стала ему рассказывать про приезд Юли и про страхи Машки. Кажется, сейчас не время. Интересно, он говорил что-то Мигере? Ведь не просто так она не стала меня валить. И Машку не тронула, кстати. «У тебя еще есть экзамены на этой неделе?» Отрывается от телефона и смотрит на меня. «Да, в пятницу. Потом еще во вторник следующий. И если все сдам, то буду свободна». «Конечно сдашь. не сомневайся. Мама на будущей неделе приезжает. Неожиданно меняет он тему. У нее сейчас важные показы. Обещала, что увидимся перед моей защитой. Хочу вас познакомить. Зачем? Выпаливаю, даже не подумав. У меня вилка в руке, так и замерла. Нет, нет и нет. Рядом с этой женщиной я никогда не встану. Помню, как Марина с ней выглядела. А я? Да она и не примет меня. Вон как она на Баринову ласково смотрела. Он и девушек раньше выбирал на мать похожих, высоких, красивых моделей. И я тут. Как зачем? Кажется, он не ожидал моего вопроса. Мы вместе. Почему я не могу прийти с тобой на семейный ужин? Нечего ответить. Не говорит же ему, что я дико боюсь его мамы даже больше, чем отца. Что эта женщина многие годы представлялась мне совершенно неземным существом. А когда мы будем рядом, Ник наконец прозреет и поймет, насколько я жалкая. Что такая, как я, никогда не может быть рядом с таким, как он. Не знаю как, но я не пойду на этот ужин. Что, договорились? Кивает официанту, просит счет. Он явно уверен, что я пойду с ним, что сделаю, как он хочет. Может, права Машка? И он распоряжается мной, как своей собственностью. Созваниваюсь с Епифанцевой, договариваемся на 6 вечера. Это, конечно, не мое дело, вот совсем не мое, но она мне как сестра, и я от нее не откажусь. Никит, мы едем в машине, он весь день проводит со мной, только отъезжал куда-то после моего экзамена. Да. Епифанцева, она моя подруга, почти как сестра, и я буду с ней общаться, что бы ни случилось. Смотрит на меня с любопытством. И что? Ты к чему это? Я же вижу, что она тебе не нравится. Не нравится. Он даже не пытается притвориться. Почему? Содержанка, которая ищет богатого олуха. Да еще и наркотики. Она не употребляет и не распространяет. А разве не таких девушек все твои друзья выбирают? Статус и деньги, разве нет? Чувствую, что начинаю злиться. Не ему судить Машку. Варя, я не хочу ругаться. Она того не стоит. Медленно поворачивает направо, но здание она зря. У него за душой ни копейки. Больше не говорим ни слова друг другу, пока Вольва не тормозит у Машиного подъезда. Здесь еще чувствуется запах гари. Интересно, когда все это выветрится. Дверь в квартиру открыта. Здесь не только Епифанцева. Ее отец и какие-то люди, по виду чиновники. В коридоре стоят две сумки. Машка их сама собрала. Смотрит на Айса недобро как-то. Она хоть и жалуется на него, но сама его тоже явно не жалует. Да, Варя, повезло тебе. Ну, мы пойдем. Ник подхватывает сумки, кивает Мане и мужчинам. Вечером созвонимся, поняла меня? Смотрю на Машку. Сейчас такой момент сложный наступает. Я больше не чувствую, что мы только вдвоем и никого у нас больше нет. Я живу у Никиты, а у Маши... У Маши тоже что-то происходит. Мы стали меньше видеться за эти несколько дней. И я не допущу, чтобы мы разбежались.